издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Краснов. Годы жизни. 1864-1939. Николай Петрович Краснов родился 28 ноября 1864 года в селе Хонятино Коломенского уезда Московской губернии в семье крестьянина. В 12-летнем возрасте он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где в течение 10 лет учился на отделении зодчества. В 1883 году начинающий архитектор представил свой первый проект «Несгораемый театр», за который был удостоен малой серебряной медали. А 2 года спустя проект «Гимназия» принес ему большую серебряную медаль и звание классного художника 3-й степени. Окончив училище в октябре 1885 года и отслужив положенный срок в армии, Краснов получил назначение на должность главного архитектора Ялты с окладом 900 рублей в год. Для 24-летнего архитектора пост был очень ответственным и почетным, ведь Ялта была местом летнего отдыха членов императорской фамилии. На должности главного ялтинского архитектора Николай Петрович провел 12 лет. Фактически именно ему принадлежит заслуга формирования современного облика Ялты как города-курорта. В эпоху Краснова в Ялте была сооружена канализация, проложены новые улицы, расширены и благоустроены набережная и Пушкинский бульвар, построены гимназия, детская больница, мосты через реку Учансу, реконструирован порт. По проектам Краснова в Ялте были возведены костел и храм Святой Нины, многочисленные жилые дома, виллы и дачи. Частные заказы архитектор выполнял также в Семиизе, Мисхоре, Феодосии и Симферополе. К 1913 году им было возведено в Крыму более 60 зданий. Отдельной строкой следует отметить работу Краснова по постройке дворцов для членов династии Романовых. Первым стал великолепный дворец в мавританском стиле Дюльбер для великого князя Петра Николаевича в Мисхоре. Затем последовали небольшой дворец в неогреческом стиле в имении великой княжны Анастасии Николаевны Чиир, начало XX века, и вилла Харакс для великого князя Георгия Михайловича, 5-7 годы XX века. А в апреле 1910-го по личному заказу Николая II Краснов приступил к постройке Ливадийского дворца в стиле итальянского Ренессанса. Несмотря на трудные условия постройки, внезапно вспыхнувшая в Ливадии эпидемия холеры, холодная снежная зима 10-11 годов, дворец и возведенные близ него служебные помещения были сданы заказчику уже 20 сентября 2011 года. Николай II остался чрезвычайно доволен работой мастера. «Архитектор Краснов — удивительный молодец», — писал император матери. «Подумай, в 16 месяцев он построил дворец, свитский дом и новую кухню. Кроме того, он прелестно устроил и украсил сад со всех сторон новых построек вместе с нашим отличным садовником, так что эта часть Ливадии очень выиграла. Виды отовсюду такие красивые, особенно на Ялту и на море. Что редко бывает, Краснов сумел угодить всем. Дамы, свита и даже горничные, и люди довольны своими помещениями. Все приезжающие после осмотра дома в один голос хвалят то, что видели, и, конечно, самого виновника, архитектора. За постройку дворца Краснов был удостоен ордена Святого Владимира IV степени и звания архитектора высочайшего двора. Впрочем, пользоваться новым крымским жилищем императорской семье пришлось недолго. Она приезжала в Ливадийский дворец всего 4 раза, осенью 11 и 13 годов и весной 12 и 14 годов. В советское время во дворце был открыт санаторий, а в феврале 45-го там состоялась Ялтинская конференция глав государств антигитлеровской коалиции. В октябре 13-го последовало официальное признание заслуг Краснова на ниве архитектуры. Он был избран членом Императорской академии художеств. Последний успех архитектора пришелся на завершающие дни существования в России монархии. За постройку санатория имени императрицы Александры Федоровны в мансарде он был пожалован 9 февраля 1917 года чином действительного статского советника, став таким образом потомственным дворянином. В мае 19-го вместе с женой Анной Михайловной, двумя дочерьми, зятем и внуком Краснов покинул родину. Как у большинства эмигрантов, первым его пристанищем стал Константинополь. А в 20-22 годах семья жила на Мальте. Но работы для архитектора там не было, и Краснов попросил Союз русских инженеров оказать содействие для переезда в королевство сербов, хорватов и словенцев. Так до 1929 года называлась Югославия. Необходимая поддержка была оказана, и в апреле 22-го Красновы перебрались в Белград. Неудивительно, что в Югославии талант мастера не остался невостребованным. Краснов быстро нашел работу в Министерстве строительства, где стал инспектором архитектурного отделения. По проектам Краснова в столице Югославии было возведено множество монументальных построек. Это здание Министерства финансов, ныне здание правительства Сербии, Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов, Государственного архива. В здании народной скупщины страны, то есть парламента, Красновым были спроектированы фасад, часть интерьеров, парк и ограда. По заказу королевской семьи Краснов оформлял интерьер ее резиденции. 8 декабря 1939 года выдающийся русский и югославский архитектор Николай Петрович Краснов умер в Белграде, не дожив 1 месяца до своего 75-летия. Его могила находится на русском участке Белградского нового кладбища. Долгое время имя замечательного зодчего на его родине было забыто. Сейчас положение изменилось. 2009 год был объявлен в Ялте годом Краснова в честь 145-летия со дня рождения и 70-летия со дня смерти архитектора. Его именем названа улица. О его наследии опубликованы многочисленные статьи и отдельные книги. Но самое главное, большинство творений Николая Петровича Краснова, возведенных в Крыму и Сербии, прекрасно сохранилось и радует глаз по сей день.